Вторая половина лестницы, идущей на самый верх, практически полностью уничтожена. Уцелела только небольшая часть сбоку, по которой можно подняться наверх, а потом нужно будет пройти по полосе металлического пола, примыкающей к стене. Все остальное отсутствует. Балансируя, шагаю дальше. Прижавшись спиной к стене, продвигаюсь в правую сторону. А вот и переплетение кабелей. Добрались. Только вот, судя по состоянию, техника скорее мертва, чем жива. Надеюсь, у Анта получится с этим что-то сделать. Оглядываюсь на инженера, который как раз выходит на пространство террасы. Тот замирает, тоже рассматривая открывшуюся картину. Как эту херовину чинить-то? Глянь, сколько тут всего. Нервно усмехаюсь, представив, что у парня не выйдет справиться с задачей и мы зря сунулись в самое логово противника. Я бы не сказал, что в его голосе есть хотя бы пара процентов уверенности в успехе процесса. Инструкции уже прислали, отрицательно качает головой. Вашу же мать, в прошлый раз, когда требовалось что-то запустить, ему выдавали детальный расклад, плюс инструмент. Если сейчас система не повторит этот ход, то мы точно в пролете, вернее, в заднице, громадной свиной заднице. Пока Анта пялится на развороченный модуль, обхожу этот участок стороной, оглядываясь по сторонам. Передо мной искореженный металлический пол, на добрые 40 метров вперед. Преодолеть его в быстром темпе точно не получится. С другой стороны металл и вовсе выгнут вверх до самого потолка, а за ним небольшая пропасть, шириной метров 3. Тут противник точно не пройдет, остается еще подъем. Но здесь свины должны будут идти цепочкой по одному, у них в основном холодняк. Держать оборону не так сложно. Есть. Загрузили инструкции. Но тут дохера всего. Приступай. Постарайся сделать все быстро. Поворачиваюсь к остальным. Эйра, Хар, на вас лестница. Постарайтесь не стрелять попусту. Мы с Цнарой держим террасу. Поняв, что бойцы застыли, рявкаю. Шевелитесь. Нам нужно только продержаться до конца работы. Енот реагирует первым, смещается в сторону подъема, поигрывая дубинкой. В ту же сторону разворачивается Ира, а мы с рысью огибаем образовавшийся из-за разрыва стены выступ, занимая позицию за выступающими из пола кусками металла. Цнара выглядывает, смотря на уходящую полукругом вдаль террасу. Поворачивается ко мне. Мы же и правда выстоим, тоже бросаю взгляд, оценивая обстановку. Пока какое-то движение видно только вдалеке. Атаковать Пьетри не спешат, или просто пока не проснулись. Должны. У нас огнестрел, огнеметы и хорошая оборонительная позиция. Тут я слегка лукавлю. На самом деле все упирается в промежуток времени, который понадобится инженеру для выполнения работы. Минут 20-30 мы продержимся. Может быть 40. Но если счет пойдет на часы, нам конец. Тупомордые ублюдки уже демонстрировали готовность умирать, если идут в атаку, и у них есть все шансы банально завалить нас трупами. Что мне делать? Глянув на девушку, озвучиваю команду: убивай всех, кто до нас доберется. Первых попробуем встретить без расхода боеприпасов. В том, что рысь выдержит длительное противостояние, я сомневаюсь. Несмотря на пару коктейлей и солидный объем еды, она слишком слаба, но какую-то помощь оказать сможет. А вот и первые противники, пока всего десяток свинов, что мчатся в нашу сторону. Оказавшись перед искореженным участком, резко замедляются, принявшись лавировать между кусков металла. Один напарывается на острый угол и выбывает из строя, но остальные упорно продвигаются в нашу сторону. Забросив автомат за спину, вытряхиваю дубинку. Первого свина укладываю ударом в голову. Получивший по дороге целую пачку порезов мутант неловко взмахивает дубиной, но парировать удар не успевает. Второй требует уже двух ударов, оказывается более ловким. Проламываю череп третьему. Потом все сливается в один сплошной видеоряд. Я перемещаюсь из стороны в сторону, орудуя телескопической дубинкой. Брызжет кровь, орут мутанты, которых становится все больше. Цнара тоже не стоит без дела, добивает тех, кого у меня не вышло прикончить с первого удара. Плюс, сама расправляется с парой свиной. Несколько раз бросаю быстрые взгляды за спину. Там тоже начался бой. Эйра с Харом пока тоже справляются без применения огнестрела. Спустя какое-то время, свинолюдей становится слишком много. Они прут сплошной волной, затаптывая своих же оступившихся собратьев. На секунду открыв интерфейс, проверяю время. Прошло всего 11 минут. Бросив дубинку под ноги, тяну руки к автомату. Вскидываю оружие, беря на прицел первого из противников. Жму на спусковой крючок, смещаю ствол, всаживая пулю в следующего. Укладываю около 20 первых ублюдков, заставив остальных притормозить. Некоторые и вовсе бросаются назад. Что-то мне подсказывает, у этого вида уровень интеллекта немного повыше, чем у Бергши. Те неслись на убой, даже понимая, что их не ждет ничего кроме смерти. А тут 20 трупов хватает, чтобы число желающих добраться до меня или Цнары серьезно сократилось. Боковым зрением фиксирую движение слева и машинально опускаюсь на колено, махнув рукой Цнаре. Она повторяет маневр, минимизировав площадь попадания, а рядом об металл бьются бамбуковые стрелы. Стреляют снизу вверх, неприцельно. Поэтому нам везет, ни одна не попадает в цель. Кроме тех, что ушли в сторону и ударили по свинам, плотно столпившимся перед покороженным участком террасы. Одна стрела падает совсем рядом, отскочив мне под ноги. Ради интереса поднимаю. Древко не такое легкое, как должно быть. Пол и бамбук чем-то наполнили, закупорив выход. Слегка трясу ее, так и есть, какие-то мелкие предметы. Возможно, кусочки переборок. Наконечник тоже сделан из местного металла и слабо заострен. Такой ранит только если нет защиты и хватит убойной силы. Поднявшись, делаю еще серию выстрелов. На этот раз хватает 8, срезаю самых отчаянных, что уже рванули к нам, заставляя остальных залечь или отступить назад. Снова проверяю интерфейс. Прошло 14 минут. Сзади рявкает дробовик Эйры. Их с Хором позиция лучше, но ситуация все равно дошла до стрельбы. Анта, можешь сориентировать по времени? Рация у парня осталась, он должен меня слышать. Несмотря на это, вопрос приходится повторить еще раз, и ответ не радует. Сложно сказать, тут какая-то лютая мешанина из всего на свете. Инструментов нет, просто зачищаю и перевязываю провода. Точек стыковки несколько десятков. Потом еще надо переставить блоки. Минимум еще минут 40, может и дольше. Генеральскую дочь в ее узкий зад всей ротой. Хорошо, если мы еще полчаса продержимся. К тому времени боекомплект точно исчерпается и сдерживать противника станет нечем. Может отправить ему на помощь Хора или Цнару. Хотя тогда ему все равно придется объяснять, что нужно делать и тратить лишнее время. У них то инструкций нет. Пожалуй, в обороне пригодятся больше. Метрах в 100 от нас орут какие-то свины, затянутые в броню. ХМ, к нам, похоже, направляется местная гвардия, или что-то на нее похожее. Около сотни свинолюдей в бронежилетах и, насколько я могу рассмотреть, вооруженные намного лучше остальных. Прут едва ли не строем, расталкивая в стороны своих соплеменников. Снова берусь за автомат, но этих остановить не так просто. Отстреливаю все, что было в магазине, уложив первых бойцов, и понимаю, что остальные точно так же прут вперед. Бесстрашные какие-то ублюдки. Перезарядившись, оцениваю ситуацию. Бронированных мутантов не так много, как сначала показалось. Точно меньше сотни. И около 30 уже пробираются к нам через искореженный участок металлического пола. А оставшиеся, один за другим отправляются следом. У меня еще один полный магазин. Плюс 31 патрон к пистолету. И еще 5 в револьвере. Можно забрать 2 автоматных магазина у Анта, но мне в любом случае придется сжечь не меньше 60-70 патронов. Бронежилеты не такая глобальная проблема, от автоматной пули с близкого расстояния они не прикроют, но расход боеприпасов будет зверским. Отобью эту атаку и останется всего один магазин. Стоп, огнемет. Забрасываю автомат за спину и переключаюсь на оружие, выданное для зачистки алой зоны. Надеюсь, топлива осталось достаточно. Подняв оружие, вдавливаю гашетку. Струя пламени бьет в пробирающихся к нам свинов, и пространство внутри кольца наполняется дикими воплями. Такого они точно не ожидали, поворачивают назад, пытаясь выйти из зоны поражения. Но плюющийся огнем хреновина бьет почти на 30 метров. Веду стволом, накрывая всех, кто успел подойти к нам достаточно близко. Крики, запах паленого мяса, который пробивается даже через фильтры маски. Убираю палец со спуска. Огнемет оказался крайне эффективным во всех смыслах. Свины, которые попали под удар, сейчас умирают, корчась в судорогах. На некоторых видны языки пламени. Несколько пытаются выбраться, но у них все равно нет шансов. Такой процент ожогов не оставляет шанса выжить. Один из них, ломясь напролом, опускает руку на острый кусок торчащего металла, и обугленная корочка лопается. Брызги какой-то жидкости, зверский вопль, перекрывший все остальные, и свин падает, не удержав равновесия. Те же, кто не успел пойти в самоубийственную атаку, спешат отойти подальше от участка препятствий. Огненное шоу произвело достаточное впечатление. Оглянувшись, понимаю, что Ира последовала моему примеру, только в более локальном масштабе, ударив из огнемета, спалила полтора десятка свинов, которые в своем большинстве полетели вниз. Хорошо, это может помочь выиграть время. Запеченные до хрустящей корочки сородичи – отличный инструмент психологического давления. Кто вы такие? Зачем пришли на нашу землю? Вперед выходит рослый свиночеловек, в штанах и бронежилете, поверх которого навешаны металлические пластины. Их лидер, Пьетри, решили пойти на переговоры, глава 8. Смотря на парламентера, прикидываю, что ему ответить. Сами по себе, переговоры – это хорошо. Помогут потянуть время, не расходуя боеприпасы. Сформулировав ответ, кричу. Мы прибыли, чтобы восстановить инфраструктуру сектора, запустить торговые терминалы и активировать систему заданий. Ожидаю, что ответ вызовет замешательство. Но вместо этого, лицо предводителя свинолюдей перекашивается от ярости. Опять, Пьетрины никогда не станут слушать бездушную машину. Теперь мы сами по себе. Энда, не совсем та реакция, которая нужна. Конечно, лидера можно понять. Он то и сейчас живет, как настоящий король, полная власть, деньги и всегда готовые к сексу рабыни. Думаю, он мог также устроиться и при наличии в секторе системы, но по какой-то причине считает иначе. А из его подданных практически никто не застал те времена. Хотя, стоп, с чего я взял, что он сам из старожилов? Может быть, такой же новичок, как и все остальные. В любом случае, ответить ему ничего не успеваю, он уже отступает назад, растворяясь в толпе. До ушей доносятся крики отдаваемых приказов. На этот раз поступает умнее, вместо того, чтобы отправить вперед гвардию, использует ее для давления на обычных бойцов. Сомневаюсь, что им хочется лезть туда, где еще тлеют трупы убитых соплеменников. Но особого выбора у свинов нет. Либо так, либо сдохнуть от рук своих же. Позади снова гудит огнемет, Эйра повторно пустила оружие в дело. Крики умирающих на лестнице свинов временно притормаживают толпу мутантов, но тех ожесточенно подгоняют, и уже через считанные секунды первые бойцы противника начинают пробираться между торчащими кусками стали. Дождавшись, пока на покореженном участке окажется несколько десятков свинов, вжимаю гашетку. Все повторяется. Жуткие вопли умирающих, запах паленого мяса и стремительно убегающие счастливчики, до которых не добралось пламя. В воздухе снова мелькают стрелы. Теперь лучники не ограничиваются одним залпом, стрельба ведется практически непрерывно. Более того, сразу дважды попадают по мне. Выручает бронежилет, принявший оба удара на себя. Сзади кто-то кричит. Оборачиваюсь, и ругательства сами вырываются наружу. Лучники стреляли не только навесом. Несколько выбрались на лестницу, пуская стрелы практически в упор. Сейчас одна из них торчит в бедре Хара. Сучьи свиномордые выродки. Эй раздвигается в сторону, заливая стрелков огнем. Заодно спаливает и новую группу штурмовиков, пытающихся добраться до нашей террасы. Бросается к Хару, но енот уже переламывает древко стрелы и машет рукой, успокаивая девушку. Мол, все нормально. Как он там ко мне обратился? Бротнада. По-моему, что-то из японского. Гребаный шерстистый самурай. Передышка оказывается недолгой. Не знаю, какие бзики в голове у их командующего, но он снова гонит свою бойцов на убой. Далеко не все хотят идти добровольно. Я вижу, как кое-где вспыхивают короткие стычки. Но недовольство пока сугубо локальное, полномасштабным мятежом не пахнет. В атаку бросается новая волна свинов, и все лишние мысли сразу вылетают из головы. Давлю на спуск, поливая их пламенем. К концу нового раунда барбекю дальность струи огня критично снижается, вплоть до нескольких метров. Прямо сейчас эти утырки в бой не бросятся, металл раскален, да и путь преграждают их умирающие товарищи. Поэтому мчусь назад и заимствую у Анта его боекомплект. Потом все скатывается в какое-то безумие. Запах паленого мяса больше никуда не уходит. Мне кажется, что им пропитан весь воздух, да и мы все вместе взятые, тоже. Свины атакуют, прыгая по запекшимся тушам своих погибших бойцов. Те лопаются у них под ногами, и нападающие соскальзывают вниз, насаживаясь на острый металл, чтобы в свою очередь стать опорой для следующей группы атакующих. Трижды пускаю в ход огнемет Анта, увеличивая количество обугленных трупов. В конце концов их образуется столько, что свинолюдям приходится карабкаться на эту импровизированную баррикаду. Многие не могут удержаться на трупах и тоже соскальзывают вниз, беспомощно размахивая руками. Одному такому наступают прямо на голову, утапливая в мешанине мертвых тел. Как только боекомплект инженера тоже показывает дно, переключаюсь на автомат. Отправляю снару за двумя магазинами анта, обеспечивая себе дополнительный объем выстрелов. Но этого все равно мало. Свины атакуют в прежнем темпе, без перерыва. К тому же после огнемета одиночные автоматные выстрелы смотрятся уже не так внушительно. Прицелиться, выстрелить, прицелиться, выстрелить, сменить магазин. Это первый из взятых у анта или второй, проверять некогда. Десяток ублюдков около нашего края баррикады из трупов. Жму на спусковой крючок, выпуская пулю за пулей. Один все-таки успевает спрыгнуть. Не очень удачно, попадает пахом на острый металл и истошно орет, истекая кровью. Едва не расходую на него патрон, но вовремя останавливаюсь. Голова свинцовая, адреналин боя успел схлынуть, сменившись ощущением усталости. Я работаю, как механизм, стараясь не думать о том, что будет, когда закончатся патроны. Очередной раз вдавливаю спуск, и автомат лишь сухо щелкает в ответ. Отсоединить пустой магазин, взять полный, вытащив тот, который считал еще незадействованным, понимаю, что он пуст. Ладно, забрасываю автомат за спину, вытаскиваю пистолет, взяв двумя руками, открываю прицельный огонь, укладывая свинов, что сумели за это время подобраться ближе. Сверху падают новые стрелы. Один из нападающих получает свою в плечо и пританцовывает от боли на трупах. Слева вскрикивает снара. Мельком бросаю на нее взгляд, но похоже ее только слегка зацепило, разодрав кожу на руке. Выстрел. Еще один. Третий. Рысь забивает дубинкой свина человека, что дошел до конца. Вроде третий, кто прорывается через огневую завесу. Ублюдков слишком много, а мне нужно время, чтобы целиться. Если бы не баррикада из мертвых тел, они бы уже добрались до нас. Перед нами такая груда сдохших свинов, что, дойдя до ее края, нападающие вынуждены спрыгивать вниз, где еще осталось несколько метров относительного пустого пространства с острыми углами металла. Добрая половина при таком экстремальном способе спуска незамедлительно погибают. Меняю магазин в пистолете. Надо бы забрать у Анта его боекомплект, но сейчас ни один из нас не может отойти. Слишком плотно навалился противник. За спиной дважды грохает дробовик. Похоже, у Эйры тоже кончилось топливо, и она перешла на огнестрел. Плохо. 18 патронов уходит быстро. Как по мне, слишком. Пистолет отправляется в кобуру. Вытаскиваю гранату. Светошумовая отправляется в полет, рванув где-то посреди строя свинолюдей. Достав ракетницу, отправляю следом и оба ее заряда. Под навесом, чтобы вызвать хотя бы немного паники в их тылу. Но на баррикаде не меньше 20 мутантов, а у меня только 5 патронов к револьверу. Дальше начнется рукопашная, в которой у нас практически не будет шансов. Достав револьвер, нацеливаю его в ближайшего свина, что движется в моем направлении. На морде тупая обреченность, в руках дубина. Руку толкает отдача и того отбрасывает назад. 4 патрона. Следующую пулю выпускаю по тем, что еще не прошли баррикаду. Укладываю сразу двоих, пуля проходит на вылет. Хотя не думаю, что второго серьезно ранило. Скорее всего симулирует, чтобы не сдохнуть. А у меня остается только 3 выстрела. Еще раз рявкает дробовик. Потом слышится пара пистолетных хлопков. В наушнике слышно, как что-то орет Анта. Но разум сейчас отказывается воспринимать информацию извне. Стреляю еще раз, проделав дыру в черепе очередного противника. Сука. 2 патрона. Яркий свет, ударивший с потолка, режет глаза, заставляет поднять левую руку к лицу, чтобы прикрыться. Какого хера? Стоп, он справился. Не могло же наступить утро, мы здесь не настолько долго. Поворачиваю голову и вижу инженера, который подбегает к нам на ходу, доставая пистолет. Открывает огонь, уложив нескольких ближайших свинов. Взмахиваю рукой, приказывая остановиться. Вроде бы дублирую приказ голосом. Тот и правда прекращает стрелять. Нет смысла расходовать последние патроны, свины и сами растеряны. Некоторые уже отступают, а в следующий момент начинает работать система звукового оповещения. Вот ее я слышу хорошо. Сложно не разобрать слова, когда громкость такая, что невольно морщишься и опасаешься, как бы не лопнули сосуды. Немедленно прекратить действия, нарушающие правила сектора. В действие введен протокол чрезвычайной ситуации. Все, отказавшиеся подчиняться приказам, будут уничтожены. Оглушающий механический голос действует на свинов весьма своеобразно. Большая часть едва ли не пригибается к полу, закрывая головы руками. Сейчас свет заливает все кольцо, хорошо видно, что практически все террасы заполнены местными обитателями. Перед глазами появляется уведомление. Пытаюсь его прочитать и с третьей попытки это получается. Вам предлагается стать временным координатором сектора 118. Вы будете наделены чрезвычайными полномочиями. Вы сможете остаться на этой должности в будущем, при наличии результатов работы. Оплата. 3000 кредитов ежедневно, один исключительный товарный бонус в неделю, один стандартная поставка снабжения в месяц. Внеочередные награды за достижение результатов. Вы согласны? Да нет, они издеваются, или там наверху, кто-то всерьез думает, что я хочу остаться среди мутантов, чтобы разруливать их проблемы. Так-то мы и назад этот модуль отрубить можем, разнести его к херам и дело с концом, восстановлению подлежать уже не будет. Поднимаю голову наверх, я здесь не останусь, слышишь, пусть все это сучье дерьмо разгребает кто-то еще, мы со своей задачей справились. Какое-то время текст так и висит перед глазами. Интересно, меня вообще слышали? Пожав плечами, выбираю вариант «нет» и сообщение пропадает. Еще несколько минут стоит тишина. Перепуганные и ослепленные свины ждут развития ситуации, а динамики молчат. Я же оглядываю личный состав. Хара сидит на полу, вытянув раненую ногу. Эйра рядом, стоит на одном колене, разглядывая рану. На всякий случай отправляю Анта к месту подъема. У него еще есть патроны к пистолету. Если какие-то психи решат все-таки разделаться с нами, их должно хватить. При условии, что поросячьих камикадзе будет немного. Услышав шум на террасе, меняю позицию, чтобы получить обзор. ХМ. Солидная часть мутантов сцепилась с гвардией. Более того, и некоторые из последних переметнулись, наседая на своих бывших коллег. До ушей доносятся отголоски криков лидера Пьетри, но разобрать, что он там орет, у меня не выходит. Слишком далеко, да и вокруг него тоже все кричат, ожесточенно молотя друг друга. На остальных террасах тоже вспыхивают спорадические столкновения, куда меньшего масштаба, но практически повсеместно. Сначала не понимаю, в чем дело, но потом мой усталый мозг осознает происходящее. Тот, кто сейчас получил доступ к контролю над сектором, натравил одних свинолюдей на других, скорее всего с целью уничтожить прежнее руководство вместе со всеми, кто его поддерживает, а остальных либо подкупил, либо запугал, скорее всего, задействовав оба фактора сразу, для полной надежности. Новое сообщение. Вы успешно выполнили срочную задачу, выданную согласно аварийного протокола. Вы получаете социальный бонус. Вы получаете исключительный товарный бонус. Вы получаете право чрезвычайного запроса на поставку снабжения. Вы получаете 250 пунктов социального рейтинга. На ваш счет начислено 2500 кредитов. Вашей группой уничтожено более 400 вышедших из-под контроля подопытных. Вы получаете 80 пунктов социального рейтинга. На ваш счет начислено 4000 кредитов. Вы получаете возможность изменить социальный статус всех членов группы, в случае принятия социального бонуса. Хмыкнув, еще раз прохожусь взглядом по всем строчкам. С кредитами и пунктами рейтинга все понятно. Вот все остальное вызывает некоторые вопросы. Например, о социальном бонусе в задаче вообще не говорилось. Что это такое и для чего? Оцениваю ситуацию на террасах. Судя по всему, экс-лидер Пьетренов вот-вот прикончит вместе с десятком живых бойцов, что остались ему верны. Немногочисленных свинов, решивших выступить за старые порядки, уже задавили. Весь режим пал буквально за несколько минут. Стоило поманить местных пряником и пригрозить кнутом. Поворачиваюсь к еноту. Выглядит вроде бы сносно. Обломанную стрелу благоразумно оставил в ране. Значит, кровью пока не истечет. В любом случае, выходить в бурлящий снаружи хаос без боеприпасов я не хочу. Пусть эти парни только что и свергли предыдущую верхушку, но мы перебили несколько сотен из них. Даже у свинов должно присутствовать желание мести. Задерживаю взгляд на строчки про социальный бонус. И одно окно сразу сменяется другим. Вы получаете право изменить статус своей группы. Старый статус. Постоянная группа. Новый статус. Постоянная антикризисная группа. Новые возможности. Полный доступ к информации о членах группы, информирование лидера о гибели членов группы, управление социальными статусами членов группы, иные функции, доступные после обновления прошивки чипа. Изменить статус группы? Да нет, мозги работают со скрипом, но происходящее понятно и без глубокого анализа. Если раньше мы были обычной универсальной группой, которые могли создаваться для чего угодно, то сейчас нам предлагают стать своего рода небольшим боевым соединением, с широкими полномочиями командира и дополнительным функционалом. Название немного смущает, но тут все было перевернуто с ног на голову, я уже начал привыкать. А еще весьма интересна фраза про обновление прошивки чипа. Выходит, у нас какая-то устаревшая версия, как и где его можно обновить, что это даст? Ладно, нахер, сейчас не до анализа. Выбираю вариант D, появляется новое оповещение. Статус вашей группы изменен, вы можете присвоить новые социальные статусы членам группы. Брод. Предлагаемый дополнительный статус. Антикризисный специалист 3 ранга. Анторий. Предлагаемый дополнительный статус. Помощник антикризисного специалиста 3 ранга. Эйра. Предлагаемый статус. Младший помощник антикризисного специалиста 3 ранга. Снара. Предлагаемый статус. Младший помощник антикризисного специалиста 3 ранга. Харр. Предлагаемый статус. Младший помощник антикризисного специалиста 3 ранга. Подтвердить изменения у всех членов группы? Да нет, а вот это уже немного внезапно. Насчет тройки бойцов я уверен полностью. Так будет лучше, чем совсем без социальных статусов. Хотя, пожалуй, и в нашем Санта случае, стоит согласиться. Если предположить, что система сочтет инженера закончившим обучение или он погибнет, я снова стану именным зомби, без привилегий, которые дает позиция телохранителя-опекуна. Предполагаю, что попади я в этот сектор обычным именным зомби, расклад с заданиями мог бы оказаться совсем другим. Еще один вариант развития ситуации – провал обучения Анта. Тогда без статусов окажемся уже мы оба. А если согласиться, то останется хотя бы что-то. Соглашаюсь с предложением. Сразу же вижу короткое оповещение. Вам присвоен дополнительный социальный статус антикризисный специалист 3 ранга. Снова открываю основное окно интерфейса. Там по-прежнему висит самое первое сообщение, из которого пропали строчки про социальные бонусы и изменение статуса бойцов. Перехожу к следующему пункту. Разворачивается сообщение. Вы получаете исключительный товарный бонус. Выберите опцию. 1. Боеприпасы для 3 единиц огнестрельного оружия. 2. Новая единица огнестрельного оружия. От 2 до 4. 3. Элементы экипировки. От 1 до 3. 4. Предметы роскоши. Мебель, одежда, нижнее белье, будет предоставлен дополнительный выбор. 5. Сконвертировать в кредиты. 9000 хм. Выходит, бонусы тоже различаются между собой. В прошлый раз нам дали куда более скромный. Правда, сейчас и выбор намного проще. Да, нам бы пригодились новые стволы, но патроны к старым практически исчерпаны. Да что там, их считай вообще нет. У меня 2 к револьверу и скорее всего около 20 к пистолету у Анта. Поэтому, не особенно раздумывая, выбираю первый пункт. Выберите оружие, для которого вы хотите получить боеприпасы. 1. Автомат модели 1, 5 магазинов. 2. Пистолет модели 1, 8 магазинов. 3. Револьвер модели 3, 18 патронов. 4. Дробовик модели 1, 27 патронов. 5. Огнемет модели 2, 4 блока. Вот тут уже сложнее. Огнеметы зарекомендовали себя крайне эффективно. Портативные, удобные и крайне смертоносные, а еще оказывают серьезное психологическое воздействие на противника. Из минусов, они хороши против монстров или тех, кто вооружен исключительно холодным оружием. Будь у свинов хотя бы несколько единиц огнестрела, никто бы не дал мне стоять в полный рост, поливая их пламенем. Да и предлагается всего 4 блока, слишком мало. Подумав, выставляю галочки около автомата, пистолета и дробовика. Хотелось бы пополнить боекомплект револьвера, но сейчас это будет неразумно. А эти 3 пункта позволят обеспечить патронами всех 3 стрелков. Подтверждаю выбор, и мне предлагают ждать доставку. Остается всего 1 пункт. Чрезвычайный запрос на поставку снабжения. Задерживаю на нем взгляд, и брови сами ползут вверх. Конечно, я ждал чего-то необычного, но не настолько. Передо мной пустое окно с мерцающим курсором. Внизу текст. В рамках чрезвычайной поставки вы можете запросить экипировку, предметы одежды, боеприпасы, продовольствие, медикаменты и иные вещи, за исключением оружия. Пожалуйста, опишите свой запрос в окне выше. Несколько секунд раздумываю. Слева слышится голос Эйры. Хру, надо в медстанцию. Стрела вошла глубоко. Раз неудачно пошевелиться, хлынет кровь. Бросаю косой взгляд на енота и киваю. Дождемся боеприпасов и спускаемся. Потом прохожусь взглядом по террасам. У свинов все закончилось. Часть разбрелась по своим спальным местам, но основная масса сейчас разбилась на группы и что-то активно обсуждает. Возможно, определяются с новым устройством своей жизни. Вижу, что Ира снова открывает рот, чтобы обратиться, и взмахиваю рукой. Нужно разобраться с еще одним бонусом. Все остальное потом. Вздохнув, отворачивается, а я переключаюсь на окно. Как сюда текст-то вбивать? Клавиатуры под руками у меня нет. Может, тоже при помощи мыслей? Пробую, и догадка подтверждается. Осталось решить, что запросить. Подумав, указываю боеприпасы для всего оружия, которое есть у нас в наличии. Два дополнительных бронежилета, две пары ботинок для Харейцнары, подходящих по размеру. Кто бы там ни сидел наверху, думаю, у него есть точные данные всех жителей сектора. Футболки, штаны, тактические пояса, дополнительные защитные маски. Подумав, вбиваю еще шлемы и рации, добавляю медикаменты. Часть вбиваю детально, перевязочные пакеты, обезбол, антисептики. Плюс указываю, что нам просто требуются самые лучшие препараты, которые тут имеются. Теперь продовольствие, пусть будет десяток банок мяса. Что еще? ХМ, а почему бы и не рискнуть? Переключившись на новый абзац, вписываю туда экзоскелеты, стимулятор и пропуск на первый ярус. Пусть это будет разделом, а вдруг, хрен его знает, что нам могут предоставить. Отправляю набросанный перечень, и выплывает новое сообщение. Запрос обрабатывается. Ждите. Услышав гудящий звук, оборачиваюсь. Так и есть. Приближается дрон доставки. Техника привлекает внимание свинов. В нашу сторону пялится сотни глаз. Такого мутанты, скорее всего, еще не видели. Снара тоже смотрит на летающую херовину круглыми глазами. А вот Хар изучает с интересом. Прищурившись, внимательно смотрит, как я выгребаю оттуда боеприпасы, раздавая их бойцам. Стоит зарядить автомат и сменить магазин в пистолете, как самоощущение разом изменяется. Теперь я снова полноценная боевая единица. Пустые магазины и огнеметы отправляются в рюкзаки. Единственное, что оставляем валяться на полу, опустошенные блоки. Они вроде и не занимают очень много места, но наши плоские рюкзаки в целом не слишком объемные. Себе забираю 3 автоматных магазина и 5 к пистолету. Анта получает 2 к автомату и столько же к короткостволу. Но для последнего у него все равно остался еще один полный. Плюс, парню достаются еще 4 патрона к обрезу. Остальные уходят Эйре, которая с яростным видом заряжает дробовик. Закончив, косится на свинов и поворачивается ко мне. Вопрос понятен и без слов. Хватаем Хара и несем вниз. Основной момент — дойти до 9-й террасы. Дальше будет проще. Енот внезапно поднимается, опираясь на металлическую дубинку. Я доковыляю сам. Брод надо. Не успеваю ответить, как вклинивается Ира. Куда тебе идти? Свалишься вниз, и никакая медстанция не поможет. Тот скалится в ухмылке. Рад, что ты беспокоишься, прекрасный цветок сакуры, чья задница радует взгляд каждого мужчины. Но я дойду сам. Девушка замолкает, пораженно уставившись на бойца, а я усмехаюсь под маской. Ты где этого нахватался? Надо, Сакура. Хар пожимает плечами. Прошлое. О себе ничего не помню, но кое-что обрывочное о старой жизни осталось. Кивнув, поворачиваюсь к проходу на лестницу. Если уверен, что пройдешь, шагай. Чуть подумав, тот начинает двигаться, сопровождаемый неодобрительным взглядом Эйры. Но первым на следующую террасу выбираюсь я сам. По идее, сейчас свины не должны проявлять агрессии. Громадные сферы наблюдения под потолком уже работают, любая агрессия будет зафиксирована. И что-то мне подсказывает, сейчас у всех местных статус зомби. Нападение на антикризисную группу не закончится для них ничем хорошим. Даже если не пристрелим мы, то потом отработает система. Но лучше перестраховаться. Поэтому занимаю позицию на следующей террасе, держа в руках автомат. Хар медленно продвигается, несколько раз прибегая к дубинке в качестве опоры. Когда успешно добирается, следом отправляются остальные, а дальше сворачиваем направо. Спускаться по искореженным металлическим ступенькам, имея на руках раненого, не самое лучшее решение. Свины испуганно оттягиваются назад, явно не желая с нами сталкиваться. Вывернув на целую лестницу, отправляемся вниз. Когда оказываемся на уровне 4-й террасы, дорогу внезапно перегораживает свин с окровавленной мордой и в нацепленном бронежилете. Оружия в руках нет, но выглядит весьма решительно. Рядом еще с десяток мутантов, которые наблюдают за ситуацией, но близко не подходит. А смельчак начинает говорить: «У меня есть пара вопросов. Глава 9. Остановившись, рассматриваю мутанта. Автомат в руках, но ствол пока смотрит в сторону. Если возникнет необходимость, довернуть его и открыть огонь. Дело одной секунды. Но тот не нападает. Вместо этого и правда начинает говорить. Что за выборы? Зачем они нужны? Почему нас разделили на несколько групп? Твою же дивизию. Этот утырок решил, что я в курсе действий системы. Не имею никакого представления. Скорее всего, чтобы сформировать несколько отрядов, каждый из которых займется своей задачей. Свин продолжает буравить меня взглядом, и я добавляю. Мы такие же, как вы. Получили задание, выполнили его и теперь собираемся свалить. Дальше разбирайтесь сами, это дела вашего сектора. А теперь, лучше тебе отойти с дороги. У нас раненый, и его надо дотащить до медстанции. Чуть помедлив, тот делает несколько шагов в бок. Когда прохожу мимо, спрашивает. А медстанция, это что такое? В голосе звучит неподдельный интерес. Невольно удивляюсь. Похоже, я все-таки ошибался, и желанием мстить они не горят. Хотя, если подумать, то свины только что перебили энное количество своих собственных соплеменников по команде свыше. Возможно, на этом фоне, устроенная нами бойня выглядит не так жестко. Плюс у них всех шок после появления в секторе новой власти. Впрочем, они могут от нее быстро избавиться. Несколько ударов топором по изувеченному модулю, и все опять отключится. Невольно бросаю взгляд назад, и губы растягиваются в усмешке. На уровне 9-й террасы, которая ведет к поврежденному объекту, уже заняла позицию группа вооруженных мутантов. Штук 20, среди которых несколько в залитых кровью бронежилетах. Получили свое первое задание, благополучно соблазнившись обещаниями. Думаю, когда они получат банки с мясом, одежду и огнестрельное оружие, желание служить механическому голосу только увеличится. Поворачиваю голову в сторону свиночеловека, задавшего вопрос. Если хочешь взглянуть, иди следом. Но сразу предупрежу, если мне покажется, что вы собираетесь напасть, автоматы снова заговорят. Не говоря уже о том, что система выдаст разрешение на убийство каждого, кто нарушит правила. Договорив, шагаю дальше. Спустившись к полу, снова оглядываюсь. Тот свин топает следом, а за ним тянется еще цепочка любопытствующих. У меня же в голове бьется другая мысль. Работает ли медстанция? Сектор долгое время оставался без контроля. Что происходило с объектами на его территории? Что-то ведь могло выйти из строя. Как быть, если она не включится? Опасения развеиваются только в момент, когда добираемся до нужной конструкции, оттуда выкатывается ложе. Гордый енот самостоятельно укладывается, в очередной раз отвергнув помощь Эйры. Штанину на раненной конечности он разрезает, стягивая ткань. Вот кусок древка с наконечником оставляет внутри. Путь его все-таки вымотал. Как бы этот самурай ни кричал, что способен на все сам, но пройти такое расстояние со стрелой в бедре – совсем нетривиальная задача. Когда медстанция втягивает в себя Хара, поворачиваюсь к Цнаре. Ты тоже. Залечишь рану на руке. Качает головой. Зачем? Меня едва зацепило. Лицо само становится хмурым. Затем, что это приказ. Делай запрос и залезай внутрь. Увидев на ее лице растерянность, уточняю. Просто скажи про себя, что тебе нужна медицинская помощь. Потом согласись с оплатой, кредитов у тебя в избытке. Мгновение смотрит на меня со странным выражением во взгляде. Поворачивается к медстанции, и оттуда выкатывается второе ложе. Спустя несколько мгновений уже возвращается на место, забрав с собой девушку. Хорошо, пусть лечится. Свины стоят в отдалении, окружили станцию, ошеломленно смотря на нее. Наверняка думали, что это бесполезный кусок металла, стоящий тут с непонятной целью. А оказывается, он еще и глотает людей. В кольце появляются новые действующие лица, несколько десятков практически полностью раздетых кошек, которые озираются по сторонам. Одна из них внезапно кидается к какому-то свину, тыкая в него пальцем и яростно крича. Он, вот он, обвиняю. Прищуриваю глаза. Система начала розыск самых отъявленных преступников, или она поручила им отобрать мутантов по какому-то еще принципу. Как бы там ни было, этого валит на пол его же соплеменники, скручивая руки за спиной. Следующий, на которого указывают бывшие рабыни, бросается бежать, но далеко не уходит. Задачи на их поимку, видимо, выдаются сразу же, скорее всего с щедрой оплатой, желающих принять участие в охоте масса. Отмечаю, что некоторые из мутантов, бывших в кольце, начинают пятиться к террасам. Видимо, считают, что они в зоне риска и хотят затеряться. Анто уселся на пол около медстанции, положив автомат на колени, пялится в одну точку. Эйра агрессивно разглядывает свинов, то и дело поводя стволом дробовика. Реакции на недавний бой у них кардинально различаются, а в воздухе снова слышится легкое гудение. К нам опять приближается дрон, на этот раз несущий контейнер. Передо мной появляется уведомление. Приготовьтесь принять поставку. Одобренные запросы. 1. Боеприпасы к следующему оружию. Автомат модели 1, 10 магазинов. Пистолет модели 1, 10 магазинов. Револьвер модели 3, 24 патрона. Дробовик модели 1, 63 патрона. 2. Экипировка. Бронежилет модели 1, 2 шате. Тактический пояс модели 1, 2 шате. Шлем индивидуальной модели 3, 5 шате. 3. Одежда. Футболки модели 4, 5 шате. Ботинки специальные, модели 2, 5 пар. Штаны специальные, модели 3, 5 шате. Комплект белья, женский, 2 шате. 4. Продовольствие. Консервы мясные, 10 банок. Пиво темное, 5 банок. Вода, 10 л. 5. Медикаменты. Перевязочные пакеты, 10 шате. Обезболивающие инъекции, 5 шате. Обеззараживающие инъекции, 5 шате. Салфетки гигиенические, 10 уб. Интересный набор. Особенно выделяются пункты с бельем и пивом. Ни первого, ни второго среди моих запросов не было. Выходит, кто-то наверху сам добросил эти позиции, мол, держите куски мяса, я знаю, что вам постоянно хочется бухать и трахаться. На момент представляю себе Цнару в белье и понимаю, что формулировка отчасти верная. Но лучше бы нам выдали боекомплекты к огнеметам или пару дополнительных автоматов. Дрон опускает вытянутый контейнер на пол, что заставляет свинов отойти подальше, и я становлюсь на одно колено, открывая его, оглядываюсь на инженера, который с безразличным видом пялится на происходящее. Анто, ко мне, помогай выгружать. Эйра, прикрытие. Парень поднимается на ноги и скоро оказывается рядом. Как-то сильно бой выбил его из колеи, особенно с учетом того, что в самой схватке он участия почти не принимал. Нервная система перенапряглась из-за ощущения ответственности, или тут что-то другое. Выгружаем все привезенное. Как только заканчиваем, дрон подтягивает контейнер наверх и начинает подниматься к потолку, а мы приступаем к сортировке. Запасные магазины на этот раз делю пополам. Итого, у меня получается сразу 8 к автомату и полтора десятка пистолетных. У Анто 7 и 8, соответственно. Плюс он разживается еще 5 патронами к обрезу. Все остальные уходят Эйре. У парня это все равно дополнительное оружие, на случай, если опустошен магазин автомата и противник достаточно близко. Мне же достается еще и целый боекомплект к револьверу. Сразу откладываем в сторону комплекты экипировки для новичков, вместе с одеждой. Хочется сразу испытать шлемы, но решаю оставить их до того, как полностью разгребем все остальное. Вот присланные ботинки обуваем сразу. Их не зря выдали в количестве 5 пар. Это другая модель, внешне похожа, но отличается вес и подошва. Да и материал на ощупь иной. Женское белье прибыло затянутым в прозрачную пленку, поэтому просто кладу его на пол. Слышу, как охает какая-то кошка, десяток которых присоединился к зрителям. Но хотя бы секс по бартеру не предлагает. Штаны от наших тоже отличаются, в первую очередь материалом, но в них мы переоденемся точно позже. Не слишком тянет оголяться на глазах толпы мутантов, которых постепенно становится все больше. Судя по горящим глазам, они бы с радостью разорвали нас в клочья и забрали все полученное. Но во-первых, теперь над их головами сферы наблюдения, а во-вторых, у нас хватит патронов, чтобы уложить всех присутствующих. И еще останется. Консервы, воду и пиво рассовываем по рюкзакам. Правда, все не влезает, слишком много мы с собой набрали. Вот и мое упущение. Надо было запросить еще 2 рюкзака, для Харейцнары. Хотя, вон стоят торговые терминалы. Там наверняка что-то должно быть. Поднявшись, оставляю Антосейры около медстанции, а сам прохожу 30 метров, остановившись перед терминалом. Он и правда уже активирован. Правда, представлен только один рюкзак, большой и негодящийся для того, что вести в нем бой. Если в наших можно залечь, то этот будет выступать наверху, сразу же выдавая тебя, не говоря о том, что его моментально нашпигуют свинцом, уничтожив все содержимое. Вздохнув, собираюсь взять один, упаковать вещи все равно как-то нужно, но тут внутри начинается движение, и он отъезжает в сторону. Хмыкнув, жду. Секунд через 15 рядом с ним появляется такой же плоский рюкзак, как у нас. Невольно усмехаюсь. Наверху поняли, что нам требуется. Либо просто предположили и решили проверить. В любом случае, вышло неплохо. Беру сразу два, и они выезжают из ниши в нижней части терминала. Ассортимент сразу же возвращается в прежнее положение. Больше плоских рюкзаков в продаже нет. Когда разворачиваюсь, чтобы вернуться к своим, появляется новое сообщение. Вам предлагается стать временным координатором сектора 118. Вы будете наделены чрезвычайными полномочиями. Вы сможете остаться на этой должности в будущем. Минимальный срок контракта – 1 месяц. Оплата – 5000 кредитов ежедневно, 1 исключительный товарный бонус в неделю, 1 расширенная поставка в месяц. Удовлетворение 2 личных запросов в неделю. По истечению контракта ваш статус будет повышен до антикризисного специалиста 2 ранга, независимо от результатов работы. Вы согласны? Да нет. Значит, появление нужной вещи было не проявлением доброй воли, а попыткой подкупа. Поднимаю голову к потолку. Мы покидаем сектор. Поставленная задача выполнена, модуль снова функционирует. Не знаю, кто ты и слышишь ли меня, но я не планирую задерживаться здесь надолго. Опустив взгляд, снова выбираю «нет». На этот раз предложение содержит новые бонусы и включает ограничение продолжительности работы. Но оставаться здесь еще на 30 дней мне совсем не улыбается. За это время можно обрасти жирком и привыкнуть. Хорошая постель, девушки в красивом белье, алкоголь, вкусная еда, околонулевый риск. Вопрос о том, стоит ли рваться наверх, возникнет само собой. И я совсем не уверен, как на него отвечу, если меня целый месяц будут баловать максимальным комфортом. Распределяем оставшийся груз по новым рюкзакам. Теперь места хватает для всего. Шлемы, правда, влезают с натяжкой и топорщит ткань. Но это ненадолго. Как только выберемся, опробуем их. А вот часть одежды придется все-таки нести в руках. Когда заканчиваем, из медстанции выбирается Цнара. Как выяснилось, ей предложили не только залечить рану на руке, но и провести серию питательных инъекций. Плюс ввести порцию противовоспалительных препаратов. Мало того, что рысь была истощена, у нее еще и шел внутренний воспалительный процесс. Хра приходится ждать еще минут 15. Наконец тихо гудит выкатывающееся ложе медстанции, и енот бодро вскакивает на ноги. Окидывает нас взглядом. Потом переводит его на сложенную экипировку и вопросительно поднимает брови. Переодеваемся, я отрицательно качаю головой. Пока только бронежилеты. Остальное, как выберемся. Тот косится на Цнару и, усмехнувшись, принимается облачаться в броню. А стоящий рядом Анта уточняет. «Пойдем прямо сейчас, без отдыха». Поворачиваю к нему голову. Тут он прав. Но сам тон мне не нравится. Слишком уж он блекло звучит. Надеюсь, вернется в прежнее состояние, когда выспится. Отдохнем. Но не здесь. Займем позицию в коридорах, подальше от тоннелей. К счастью, объяснять свое решение не приходится. Или сами понимают резоны, или слишком устали, чтобы интересоваться. Спустя несколько минут выдвигаемся к горловине. Полукольцо свинов расступается, пропуская нас. Морды у мутантов такие, как будто они только что имели дело с какими-то сверхъестественными объектами. Ничего, совсем скоро у вас, парни, тоже появятся стволы и заработает система заданий. Тогда вы поймете, что мы были самыми обычными людьми, которые явились из соседнего сектора. Правда, лет через 20, это все равно превратится в легенду. Число погибших в кольце будет исчисляться тысячами, а мы станем гигантами, что выкашивали всех подряд из пулеметов. И оставшиеся к тому моменту ветераны будут радостно рассказывать, как выжили в этом пекле, пытаясь впечатлить распахнувшую уши кошку. На всякий случай открываю карту и понимаю, что задание уже есть. Охота за преступниками, патрулирование тоннелей, охрана особой зоны, сформированной около модуля, переформатирование посадок и очистка, перенос растения и грунта на новые места, которые под это выделены. Хотя объемы критично не совпадают. Похоже, местным придется уничтожить процентов 80 из растущих сейчас культур. Останавливаемся спустя час, обосновавшись в первом попавшемся зале с 2 выходами, средних размеров и снова с демонтированным оборудованием. Перед тем, как расположиться на отдых, переодеваемся. Мы стаскиваем старые штаны, а они полностью меняют свою экипировку. Теперь оба местных укомплектованы так же, как и мы, если не считать оружие. Смотря на то, как снимает одежду Цнара, оттирая кровь смоченной в воде салфеткой, ловлю себя на мысли, что ситуация мне неприятна. Не в том плане, что не нравится смотреть на обнаженную девушку. Наоборот, появляется глухое раздражение из-за того, что она демонстрирует себя остальным. Хар, видимо что-то понявший, отворачивается в сторону, перешучиваясь с Эйрой, которая старается максимально быстро прикрыть свою задницу тканью. Анта, собственно, и вовсе не обращает внимания, но чувство раздражения все равно никуда не уходит. Да какого хера, мы с ней один раз потрахались и на этом все, сука. Качнув головой, тоже отворачиваюсь в сторону, стиснув зубы. Мне только переживаний по поводу одного из бойцов отряда не хватало. Отношения внутри боевой группы противопоказаны. Особенно, когда вы каждый день подставляетесь под удар противника. Наконец все заканчивают и мы переключаемся на тестирование шлемов. Перед этим вытаскиваю из рюкзака белье, передавая его девушкам. Эйра сразу хватает свое, с интересом рассматривая его. И реакция Хара не заставляет себя ждать. Эти трусики будут прекрасно на тебе смотреться. Настолько, что я даже могу забыть о своем обете воздержания. Покосившаяся на него девушка прячет комплект в рюкзак и огрызается. Так ты ни с кем не спишь, потому что дал обет, я то было решила, потому что от тебя воняет, как от искупавшейся в грязи собаки. Тот довольно скалит зубы. Как только увидел тебя, так сразу и дал самому себе обещание. Ты выпрямляется, возмущенно смотря на мутанта, а тот с невозмутимым видом продолжает. «Пока не почувствую твое тело своей собственной кожей, больше ни с кем не буду спать, если ты понимаешь, о чем я». Эйра вздыхает. «Вижу, как она быстро косится на Анта. Но парню сейчас наплевать на все эти личностные пикировки». Снова устремляет взгляд на Хара. «Контакт моего кулака с твоей челюстью сойдет за ощущение тела. Знаешь, я не против избавить тебя от обета прямо сейчас». Взмахнув рукой, обрываю их дискуссию. «Хватит, тестируем шлемы, потом отдыхаем. 8 часов на сон и выдвигаемся в следующий сектор». Оба замолкают. Снара, которая уже спрятала свой подарок, чему-то усмехается. «А я беру в свои руки один из шлемов. Как быстро выясняется, нам достался не просто предмет защитной экипировки. Во-первых, он полностью герметичен. Во-вторых, имеются фильтры, как в масках. То есть запахов или отравляющих газов, можно не опасаться. В-третьих, в каждый шлем встроена рация. Поэтому их и не прислали отдельно. Если посмотреть со стороны, теперь мы выглядим, как небольшое специальное подразделение. По местным меркам, само собой, еще бы достать огнестрел для новичков. Пара автоматов и наша огневая возрастет почти вдвое. Съедаем по банке мяса и я достаю коктейли. Мне с Снараянта предстоит выпить красные. А вот Хар с Эйрой получают оранжевые, что заставляет енота усмехнуться. Снова смотрит на девушку. Не находишь ли ты, что пристало помогать боевому товарищу в его беде? Та лишь прищуривает глаза, покосившись на енота. И откупорив свою порцию, выпивает ее за 2 громадных глотка. Закончив, уносится на другой край зала, где находится небольшой закуток, выделенный под туалет. Теперь наш уровень комфорта чуть подрос, воды вдостали и есть салфетки. Постепенно превращаемся в цивилизованных зомби. Хар провожает ее довольным взглядом и делает глоток своего напитка. Поймав на себе мой взгляд, пожимает плечами. Сила воли, брод надо. Рано или поздно, я сорву этот цветок сакуры. Но она должна сама умолять об этом. Вернувшись, Эйра усаживается около одной из конструкций и, стиснув зубы, старается не смотреть по сторонам. Хотя ее взгляд, то и дело скользит в сторону енота. Сам он, скаля зубы, чистит свою дубинку от засохшей крови, делая вид, что не замечает внимания девушки. Могу поспорить, подойди он к ней сейчас и совсем скоро наши уши уловили бы звуки стонов из какого-то полутемного угла. Но Хар предпочитает другую тактику. Предмету его атаки такой расклад не по душе, но первой она к нему все-таки не суется. Зато действия енота напоминают о важном моменте. Всем оторвать свои задницы и чистить оружие. Действуем поочередно. Анта, ты сначала занимаешься пистолетом, потом автоматом. Я наоборот. Инженеру, как и девушке, приходится объяснять порядок действий при разборке и чистке. У самого меня этих знаний в голове тоже нет, но руки действуют на автомате, а запомнить алгоритм не так сложно. С Нарасхаром, за неимением огнестрела, очищают дубинки и ножи. После того, как заканчиваем, определяю порядок дежурств и 3 бойцов укладывают спать на теплый металлический пол. Мы же с Харом становимся в первую смену. Спустя 20 минут, когда остальные уже вовсю сопят, Енот по рации подает голос со своей позиции. «Ты и правда хочешь дойти до самого верха, Бротнада?» Невольно дернувшись от внезапно раздавшегося голоса, отвечаю: «Конечно. А что будем делать, когда окажемся там?» На это у меня тоже есть готовый ответ. Очень простой. Убивать. Несколько секунд он молчит. «Предположим, мы всех убьем. Жизнь ведь на этом не закончится. Но тут останутся десятки тысяч живых. Может быть, миллионы. Неизвестно ведь, сколько здесь секторов. Да и остальные ярусы тоже скорее всего заселены. А он не так прост, как кажется, этот балагур с привкусом самурая. Будем действовать по обстоятельствам. Как я могу тебе что-то ответить, если неизвестно, что мы там обнаружим?» Еще пара мгновений тишины. «Знаешь, я, конечно, обычный человек, который ничего не помнит, но ты можешь рассчитывать на меня, Бротнада. Лучше сдохнуть в пламени разожженного тобой пожара ярости, чем быть тихо закопанным на кладбище. Буду иметь в виду, Хар». Больше попыток завязать беседу енот не предпринимает. «И через 3 часа я бужу наших сменщиков, Эйру и Цнару. Они отстоят еще 3 часа, а потом заступим мы Санта. Как бы это странно ни звучало, я сейчас самый крепкий в отряде, раньше остальных начал пить коктейли и получать нормальную еду, а парню надо отдохнуть. Думаю, 6 часов для этого должно хватить. Если нет, придется решать вопрос иным способом». Улегшись на теплый пол, подкладываю под голову рюкзак, автомат рядом, на полу. Если что, успею его быстро схватить. Вытянувшись на спине, отключаюсь, погружаясь в сон. Проснувшись от того, что меня кто-то трясет, понимаю, что 3 часов сна точно было недостаточно. Глянувшая на меня Цнара озабоченным тоном интересуется: «Может отстоять вместо тебя? Я выносливая, твою мать. Серьезно? Хрупкая девушка предлагает заменить меня во время дежурства?» Усмехнувшись, принимаю сидячее положение. «Все в норме. Ложись, отдыхай». Та на мгновение поджимает губы, недовольно смотря на меня, но потом укладывается на металл, а в стороне поднимается Анта, разбуженный Эйрой. Через минуту занимаем позиции, надев шлемы. Еще через 10 решаю начать разговор. «Ты как? Сразу после боя, на тебе лица не было, как будто только что голыми руками передушил пару сотен врагов». В наушнике слышится тихий смешок парня. «Отлично, значит, начал приходить в себя, перенервничал. Все зависело от того, успею я или нет. И пока я там эти долбанные проводки связывал и железяки переставлял, вы сражались, а я отсиживался в тылу, как какой-то трусливый урод. Так вот из-за чего он загрузился. Под этим углом я на ситуацию не смотрел. Ты выполнял важную задачу. С обороной мог справиться кто угодно, при наличии оружия, в отличие от ремонта модуля. Так что ты бы лучше гордился, а не забивал себе голову». Недолго молчит, потом уточняет: «Говоришь, чтобы меня успокоить?»